Глава 14. Зиан. Когда пара представленных ко мне хранителей после ужина пришли в кафетерий, я решил, что они собираются отвезти меня обратно в комнату. Не считая приемов пищи, после встречи с Ривой, именно там я провел большую часть вчерашнего и сегодняшнего дня. Но вместо этого они повели меня ко входу в здание. Я шел с опаской, нервы были на пределе. Что Клэнси для меня приготовил? У меня сохранились обрывочные воспоминания о вчерашнем приступе панической ярости, но я изо всех сил старался на них не зацикливаться. Вместо этого я сосредоточился на настоящем и на том, что ждало меня впереди. Мы вышли на широкий горный хребет, и я полной грудью вдохнул теплый вечерний воздух. Солнце еще не село, небо было затянуто золотистой дымкой. На поле внизу тренировались несколько тенекровных, но я никого из них не узнал. Я до сих пор не знал имен большинства из младших. Я всегда немного опасался, что если подойду к ним, они увидят во мне скорее угрозу, чем товарища. «Сюда», — сказал один из хранителей. Они оба спустились со мной по ступенькам и пошли по одной из тропинок через джунгли. Звук журчащей воды достиг моего сверхъестественно острого слуха задолго до того, как я заметил источник. Когда мы подошли к краю расположившейся среди деревьев поляны, я остановился как вкопанный. Зрелище открывалось красивое. С утеса высотой в несколько футов падал водопад, гораздо более узкий, чем тот, что скрывал стрельбище. Он низвергался в окруженный гладкими камнями чистый бассейн, который, очевидно, предназначался для купания. Большую часть бассейна обрамляли папоротники и кустарники с яркими цветами. А на травянистом пятачке у берега, подтянув колени к груди, сидела Рива, одна. «Клэнси считает, что после вчерашнего вам двоим следует дать возможность поговорить», сказала хранительница, стоявшая рядом со мной. «Вас оставят наедине. Пока вы здесь, на этой поляне, вас никто не потревожит. Когда вы будете готовы, можете вернуться на объект. Или, если что, мы придем, чтобы сопроводить вас». Не дожидаясь моего ответа, она и другой хранитель исчезли в сгущавшихся на тропинке тенях. Я стоял как вкопанный и смотрел на Риву. «Клэнси хотел, чтобы мы поговорили? Нас оставили наедине?» Что бы они ни говорили, у Ривы на предплечьях были такие же манжеты, как и вчера. Может быть, хранители просто до сих пор их не сняли? Мои тоже все еще были на мне, они слегка давили на бицепсы. На моих ткань теперь была немного потерта, потому что, проснувшись в своей комнате, я попытался их отодрать, но металлические детали не поддались. Очевидно, за нами все еще следили, и я был готов поспорить, что они хотели куда большего, чем простого разговора. Хранители просто сменили тактику. Не двигаясь с места, Рива подняла на меня глаза, и на ее губах появилась натянутая улыбка. Она кивнула головой в сторону пары корзин, стоящих на земле рядом с ней. «Они оставили нам купальники на случай, если мы захотим поплавать, и небольшой перекус, если проголодаемся. Думаю, это очередная безумная идея Клэнси насчет свидания». Она сказала это таким сухим тоном, что я бы усмехнулся, если бы не чувствовал себя настолько плохо. «Похоже на то», — пробормотал я. Несколько мгновений Рива изучала меня глазами, и ее красивое лицо стало таким серьезным, что у меня внутри все сжалось от боли совсем иного рода. Ее тон смягчился. «Ты в порядке после вчерашнего? Они так сильно на тебя накинулись, когда ты вышел из себя. Я весь день о тебе беспокоилась». С каждым ее словом боль становилась все глубже, Она говорила так, словно действия хранителей были более жестокими, чем разгром, который я учинил. В какой-то момент весь мой мир растворился в безумной ярости, направленной на то, чтобы разрушить все планы Кленси. Я опустил голову. «С тех пор, как действие транквилизатора закончилось, я чувствую себя нормально, не считая того, что мне ужасно плохо из-за всей этой ситуации. Прости, если напугал тебя». Рива пренебрежительно хмыкнула. «Это не твоя вина. Их план был просто безумным. Неудивительно, что ты расстроился». Она тоже расстроилась, но не впала в неконтролируемую ярость. Я прикусил губу, но все же заставил себя сказать. «Я не могу этого сделать. Даже вот так, когда мы одни. Даже если он будет давить на нас снова и снова. Я просто... я не могу». Когда я осмелился снова взглянуть на Риву, она смотрела на меня круглыми глазами. «Не думай об этом», — твердо сказала она. «Даже если бы ты смог заставить себя через это пройти... Я бы не хотела. Только не так. Если что-нибудь и случится, если между нами что-то и произойдет, то только потому, что мы оба этого захотим, а не в угоду какому-то больному тирану». Ее взгляд устремился на окружающие нас джунгли, а подбородок вызывающе приподнялся, как будто она бросала вызов Кленси на случай, если он за нами наблюдал. Скрутившее меня напряжение немного ослабло, я, наконец, заставил свои ноги двигаться. Когда я подошел, Рива выдвинула одну из корзин вперед, чтобы она стояла между нами. Маленький щит, подтверждающий, что мы даже не собирались соприкасаться. Это зрелище расслабило меня еще больше. Я опустился на траву рядом с ней и посмотрел на кристально чистую воду бассейна, переливающуюся в лучах заходящего солнца. «Милое местечко. Да, при других обстоятельствах я была бы признательна за этот жест». Хрипло рассмеявшись, Рива начала рыться в корзинке. «Думаю, мы могли бы извлечь из этого максимум пользы. Под тканью мы нашли пирожное с малиной и заварным кремом, упаковку попкорна, миниатюрные бутерброды и пару бутылок того, что оказалось лимонадом». Отхлебнув из своей бутылки, Рива поморщила нос. «Недостаточно кислый. Я обнаружил, что способен улыбнуться. Тебе нужно попросить их привезти немного лимонов, чтобы ты могла приготовить его сама, креветка». «Вряд ли они это сделают. Не думаю, что Кленси сейчас мной доволен». Мой желудок снова сжался, и пару секунд я молчал. «За обедом я видел дома. Мы немного поговорили. Я не знал, многое ли можно произносить вслух, ведь оставалась возможность, что Кленси продолжал за нами следить. Но, очевидно, уже по одной моей фразе Рива догадалась, что именно Доминик рассказал мне об их миссии и о том, что они узнали о мнимом альтруизме Кленси». Вздохнув, она откусила кусочек от одного из пирожных. «Это с самого начала было слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? Мы что-нибудь придумаем». Я знал ее достаточно, чтобы догадаться. Она уже разрабатывала план. Риве было не впервой вызволять нас из тюрьмы. Но та тюрьма была не на изолированном острове, и тогда нам нужно было сбежать только вчетвером. «По крайней мере, пока мы здесь, у нас есть возможность тренироваться и совершенствовать свои навыки», — сказал я. «Я работал над теми упражнениями для контроля моих трансформаций, которые предложил Ролик. Очевидно, вчера они не помогли, но, кажется, в менее напряженных ситуациях я добился прогресса. В чем-то он был прав, даже если, в конце концов, все кончилось плохо». Я внутренне содрогнулся, вспомнив фотографии, которые Кленси показал мне, когда впервые представил свое новое видение нашего с другими тенекровными будущего. Нельзя отрицать, что кончилось все как нельзя хуже. Рива внимательно на меня посмотрела. «Ты слышал о том, что теневые сделали с детьми, которых мы освободили?» «Я видел фотографии». Она тихо хмыкнула, но больше ничего не сказала, и на мгновение ее взгляд стал отстраненным. Жаль, что я не мог читать ее мысли. «Вся эта ситуация была бы намного проще, если бы мы все могли общаться без слов. Хотя я не уверен, что хотел бы, чтобы Рива видела все, что творилось у меня в голове». Сняв кроссовки и носки, она забралась на один из окружавших бассейн гладких камней и, подтянув штанины до колен, опустила ступни в воду. «Неплохо», — она покачала ступнями взад-вперед. «Не так тепло, как мне хотелось бы, но, думаю, ожидать горячей ванны было бы чересчур». Рябь на воде так меня и манила. Мы провели столько времени, плавая на яхте по океану, но у меня так и не выдалось возможности по-настоящему поплавать. Поколебавшись, я медленно подошел к краю бассейна. Вода плескалась о мои ступни и икры, ощущаясь такой же теплой, как окружающий нас тропический воздух. Я бросил на Риву косой взгляд. «Не понимаю, на что ты жалуешься, вода отличная». На этот раз она засмеялась более раскованно, и от этого яркого жизнерадостного звука у меня по спине побежали мурашки. «Никто не мешает тебе окунуться?» «Это верно». Оглядев себя, я посмотрел на вторую корзину с одеждой для плавания. Мне не хотелось переодеваться прямо при Риве, хотя я знал, что она, уважая мое уединение, отвернется. Я не хотел иметь дело с чувствами, которые поднялись бы во мне, если бы я стал раздеваться рядом с ней. Но я не был особенно привязан к надетым на мне футболке и спортивным штанам. Не позволяя себе усомниться во внезапном порыве, я прыгнул в воду прямо в своей обычной одежде. Когда теплая вода сомкнулась вокруг моего крупного тела, Рива снова рассмеялась, создавая идеальный саундтрек к моему восторгу. Я оттолкнулся от одного края бассейна и поплыл к другому, но его ширина была всего около 15 футов, так что сложной тренировкой это не назвать. Ну да ладно, плавание все равно не самое мое любимое занятие. Я лег на спину, напрягая мышцы в нужных местах, чтобы удержаться на плаву. Мое тело покачивалось в спокойной воде. На мгновение мне показалось, что я совсем ничего не вешу. Я закрыл глаза, наслаждаясь ощущением свободного парения. Мое тело плыло навстречу струям водопада, и я слегка оттолкнулся, чтобы поплыть в другую сторону. Раздался тихий всплеск, ощущалось легкое движение воды. Подняв взгляд, я увидел, что ко мне присоединилась Рива, которая, как и я, осталась в футболке и спортивных штанах. Ее серебристая коса струилась по воде за ее спиной. Одарив меня улыбкой, она начала грести вокруг бассейна. Я невольно следил за ее движениями, не желая возвращаться в медитативное состояние поплавка. Ее тонкие руки скользили по воде с силой и грацией. Вода оттеняла ее ресницы, подчеркивая яркие карие глаза. Прошло всего около минуты, и она подплыла к берегу, где сидела раньше. Выбравшись из воды и быстро вытершись одним из полотенец из корзины, она снова присела на корточки у кромки воды. «Ну и достаточно!» Влажный топ облегал ее изгибы. Я обвел их взглядом, но затем с усилием отвел глаза, чувствуя, как по венам начал разливаться жар. Член у меня в штанах поднялся. Какая-то часть меня хотела подплыть к ней, затащить обратно в воду и прижаться всем телом, целовать ее до тех пор, пока наши губы не воспламенятся. Но я знал, что если бы и попытался, меня бы охватил еще один приступ паники. Я даже не успел бы сделать что-то большее, чем просто осторожно дотронуться до ее ноги. Каким бы осторожным я ни был, не уверен, что смог бы прикоснуться к ней прямо сейчас, не вызвав такого же приступа, который Клэнси спровоцировал своим экспериментом. Наклонив голову, Рива поймала мой пристальный взгляд. Я отвернулся, радуясь, что в сумерках румянца на моих щеках не было видно. Черт, как объяснить, почему я продолжаю ее отталкивать? В моих воспоминаниях всплыл голос Андреаса. «Ты должен сказать ей, понимаешь?» Каждая частичка моего существа по-прежнему отказывалась принять эту идею. Но, возможно, он был прав. У нее уже сложилось неверное представление. Она подтянула к себе ноги и обхватила колени. «Все в порядке, правда. Я бы не хотела, чтобы ты делал то, чего тебе не хочется. Зи, я люблю тебя таким, какой ты есть, и тебе не нужно себя пересиливать. Мне достаточно того, что есть, и это не изменится». От искренней нежности в ее словах у меня перехватило горло. Несколько секунд я боялся заговорить, но знал, что одну вещь точно нужно было сказать. Я с трудом заставил себя говорить, и эти слова, казалось, рвали мое сердце на части. «Я тоже тебя люблю». Улыбка, появившаяся на ее губах, могла бы меня убить. Ей действительно нужно было знать, она заслуживала того, чтобы знать. Но я не хотел в это время стоять в воде. Выбравшись из бассейна и отойдя от Ривы на достаточное расстояние, я набросил на плечи свое полотенце. Когда я уселся, снова поставив между нами корзину, мои мысли путались. Я не знал, с чего начать. Но, говоря откровенно, дело было не только в этом. Мой член все еще оставался наполовину твердым, и мне требовались сознательные усилия, чтобы не позволить своему взгляду снова блуждать по ее телу. Вместо этого я сосредоточил свое внимание на воде. «Проблема в том, что на самом деле я хочу большего, намного большего, даже сейчас. Я просто не думаю, что когда-нибудь смогу последовать за своими желаниями». Рива дала мне минуту, а затем прервала мое молчание. Парни рассказали мне о том, что сделали хранители после моего ухода, как они привели ту женщину, и что-то пошло не так. Следовало ли мне радоваться, что не нужно объяснять хотя бы одну часть истории? Но все, что я чувствовал, — это тяжесть в груди. «Сначала она взяла Андреаса», — сказал я. «Он говорил, что уже рассказал тебе об этом. Когда все закончилось, я видел, насколько плохо ему было из-за этой ситуации. Затем она подошла ко мне. Она наклонилась и дотронулась до меня, чтобы позвать в другую комнату. И я...» Я замолчал, собираясь с мыслями. Мой взгляд все еще был прикован к воде. Голос Ривы звучал болезненно нежно. «Все в порядке. Тебе не обязательно говорить об этом, если...» Я покачал головой. «Нет, я хочу. Ты должна знать». Резко выдохнув, я заставил себя продолжать. «Я никогда не хотел никого, кроме тебя, Рива. И в тот момент у меня в голове был полный хаос, потому что она была не тобой, и все это было неправильно. Но хранители внушали нам все это дерьмо о том, что ты от нас отвернулась, так что я больше не знал, как к тебе относиться. И из-за всего этого я был невероятно зол. Любой бы чувствовал то же самое. Возможно, но никто другой не стал бы...» Вздрогнув, я закрыл глаза. Она потянула меня за руку, чтобы я пошел за ней, и что-то во мне просто сломалось. Волк в ярости вырвался на поверхность. «Я просто хотел, чтобы она перестала, чтобы оставила меня и моих друзей в покое». Мой голос стих, и в полной тишине раздавалось лишь мое прерывистое дыхание. Внутри все сжалось, я пытался облечь в слова воспоминания, которые преследовало меня почти 4 года. Я едва осознавал, что происходит. Но потом хранители привели меня в чувство, и я увидел, что она лежит на полу, разорванная на куски, вся в крови. Я прижал руку к лицу. Это была не ее вина. Они наняли ее, сказали, что делать. Возможно, у нее даже не было выбора, как и у нас. Все мое тело напряглось в ожидании реакции Ривы. Однако, когда до меня наконец донесся ее голос, он был спокойным и ровным. «Ты прав. Это вина хранителей. Они не должны были так с тобой поступать». Я не должен был так резко реагировать, не должен был терять контроль. У меня перехватило дыхание. И теперь, когда я оказываюсь в ситуации, хоть немного напоминающую о той, все эти чувства возвращаются. Отвращение, гнев и ужас от того, что я сделал. Я впадаю в панику. Если я не могу контролировать свои чувства, то откуда мне знать, что я смогу держать себя в руках? Рива могла точно так же оказаться в луже крови с разорванной грудью и разбросанными повсюду конечностями. Не потому что она сделала что-то плохое. Просто я настолько запутался, что не мог защитить ее от самого себя. Но она была здесь и все еще пыталась мне помочь, даже после всего, что я ей рассказал. «В этом есть смысл. Неудивительно, что ты соблюдаешь осторожность». Мне удалось поднять голову и, наконец, встретиться с ней взглядом. «Когда я с тобой, все становится только хуже, потому что даже самое невинное прикосновение может вывести меня из себя, потому что я очень сильно тебя хочу. С тех пор, как мы стали проводить больше времени вместе, это не изменилось и, возможно, никогда не изменится». Глаза Ривы заблестели. Возможно, от слез. Это из-за меня? «Что ж, возможно, это просто часть тебя», — сказала она. «Но у тебя было не так уж много времени, чтобы понять, как можно с этим справиться, верно? Нам просто нужно жить дальше и посмотрим, что получится. Что будет, когда мы окажемся в таком месте, где мы сможем сделать это без какого-либо давления». В глазах появилось жжение. Мне отчаянно хотелось обнять ее прямо сейчас. Но вместо этого я осторожно протянул руку и положил ее настоящую между нами корзину. Проследив взглядом это движение, Рива положила свою руку всего в нескольких дюймах от моей. Предложение, которое я мог принять или проигнорировать. С трудом сглотнув, я попытался сдержать бурлящие во мне эмоции. В конце концов, я решился на то, чтобы преодолеть последние миллиметры, и обхватил ее пальцы своими. Рива ответила нежным пожатием, от которого у меня защемило сердце. Ее улыбка казалась натянутой, но я понимал, что за ней скрывалась не обида, а сочувствие ко мне. «Этого достаточно», — повторила она то, что уже говорила. «Этого всегда будет достаточно». Я думал, что уже люблю ее так сильно, как только возможно, но почему-то в тот момент это чувство охватило меня с удвоенной силой. Как я мог так заботиться о ней и все еще опасаться, что причиню ей боль? На поляну опустилась темнота. Воздух начал остывать, и моя влажная одежда стала холодной. Одежда Ривы, наверное, тоже. Взяв по одному пирожному, мы начали собирать корзины, но прежде чем успели отправиться на объект, вдоль тропинки зажглись огни. Появился Кленси в сопровождении еще двух хранителей. Один отправился забрать корзины, а другая подошла к Риве. Она предложила ей теплое пончо и, не говоря ни слова, стала снимать с рук манжеты. Когда хранительница жестом пригласила Риву подойти к тропинке, Кленси дотронулся до моей руки. Я напрягся, но он лишь начал снимать манжеты. «Прости меня», — сказал он так тихо, чтобы слышал только я. «Я знал об инциденте на прошлом объекте, но не представлял, насколько глубоко это тебя травмировало. Мне вообще не следовало оказывать на тебя давление. Ничего подобного больше не повторится». Я так опешил, что просто смотрел на него, моргая. Клэнси лишь коротко кивнул. Затем, не дождавшись прощения, он повел меня вперед по тропинке. Я следовал за светом, который отражался от волос Ривы. Мое тело все еще было пронизано напряжением. Стоило ли мне вообще верить его извинениям? С трудом верилось, что мы одержали что-то вроде победы, но делать было нечего. Только ждать и смотреть, что Клэнси и его хранители предпримут дальше, пока мы не сбежим.